кормилица. Ты вспомнила быка или что другое? О, бедная, и той же рождена для ложа Диониса Ариадна. Опомнись, дочь, ты свой порочишь род. Мне третьей быть добычей смерти, третьей. О, ужас! Куда ж ты клонишь речь? Туда, где злой давно таится жребий. Ну, в чем же он? Когда бы знать могла я? О, горе мне, когда бы мои слова ты, женщина, сама сказать могла бы. Я ж не пророк, чтоб чудом их узнать. Ты знаешь ли, что это значит? Любит. Да, слаще нет, дитя, и нет больней. Последняя. Вот мой удел, родная. Что слышу я? Ты любишь? Ну кого ж? Федра тихо. Не знаю, кто, но сын он амазонки. Как? Ипполит? Он назван, но не мной. Не может быть, дитя, ты убиваешь признание меня. Для старых плеч такое иго жены слишком тяжко. Проклятый день, проклятый свет очей. Нет, в омут мне, но только эту ношу берите прочь. На что ж и жизнь, когда порок возьмет насильем добродетель влюбленную? Киприда, ты не бог, ты больше бога, кто б ты ни была. Но Федру и меня, и дом сгубила. Корифей. Вы слышали, подруги, из царских губ внимали ль вы неслыханным речам? Речам ужасным. О, лучше б умереть, покуда в грудь мою твои слова проникнуть не успели. Всем горе! Всем нам горе! Всем нам горе! Несчастно, какой ужасный рок тобой владел! О, смертный! О, род на муке обреченный! Ты погибла, отдав лучам позор! Как этот день тебе короткий пережить еще? К концу идет с тобою царский дом, и больше тайны нет, куда Киприды тебя склоняя воля губит. О, Пасифаи, дочь несчастная! О, Федра!